Кэтрин. «Положи его на стол, живо!» — скомандовала блондинка, целясь в Кэтрин из револьвера. Две девочки стояли позади нее, и лица у обеих были такими же испуганными, как и 5 минут назад, когда она заглядывала в окно. Кэтрин не отреагировала. Едва увидев на столике знакомый черный рюкзак, она позабыла обо всем, об оружии в руках неизвестной женщины, о двух девочках, которых она собиралась спасти. «Кто это? Вы ее знаете?» — спросила блондинка у девочек. «Нет», — ответила старшая, — «никогда ее не видела». «Может быть, она спящая?» — предположила младшая девочка, прижимая к груди завернутую в одеяло куклу. Кэтрин растерялась. Что она могла им сказать? Как объяснить свое присутствие? Впрочем, даже думать об этом она не могла, все ее мысли занимал черный рюкзак. Это они должны были объяснить, как к ним попали вещи Гэри, вещи, которые она тщетно искала в разбитом автомобиле. «Спроси», — прозвучал в ее ушах голос мужа, — «спроси, где они его взяли». Сжав в пальцах Никон, Кэтрин взмахнула им в воздухе. «Это вещь моего мужа», — громко сказала она срывающимся голосом. «И рюкзак тоже». «Положи фотоаппарат и отойди от стола», — велела блондинка, подкрепив свои слова движением револьверного ствола. «Ну, повторять не буду». «Моего мужа звали Гэри», — сказала Кэтрин, опуская фотоаппарат на стол. Теперь в ее голосе звучали отчаяние и мольба, но обращалась она только к девочкам. «Вы его знали? Может быть, он приходил к вам домой?» «Нет». Старшая из девочек покачала головой, младшая повторила ее жест. «Он умер», — продолжала Кэтрин. «Разбился на машине, когда возвращался домой из Уэст-Холла. Дороги были скользкие, и на повороте он...» Она всхлипнула и не смогла продолжать. Мысли ее путались, боль потери с новой силой вцепилась в сердце кривыми острыми когтями. «Я...» Кэтрин снова посмотрела на рюкзак. «Гэри...» «Мне очень жаль, мэм», — сказала старшая девочка, и блондинка обернулась к ней. «Что это за история с фотоаппаратом, Рути? И кто, наконец, эта женщина?» «Я действительно не знаю», — ответила старшая. «Мы его просто нашли». «Нашли фотоаппарат?» — переспросила Кэтрин. Женщина с револьвером... прищелкнула языком и покачала головой. «Как я погляжу, у этих девчонок просто талант находить вещи, которые принадлежали мертвым или пропавшим без вести», — сказала она. «И где, интересно, вы его нашли? Случайно не в шкафу в прихожей? А ведь вы утверждали, что там больше ничего не было, кроме бумажников моего брата и его жены». Рути, Кэтрин уже поняла, что старшую из сестер зовут Рути, покачала головой. «Нет, рюкзак был в стенном шкафу в маминой спальне наверху. Мы нашли его только сегодня вечером. Где мама его взяла, я не знаю. Раньше я его не видела, а она ничего такого не говорила. Кстати, фотоаппарат, кажется, испорчен. Я пыталась его включить, но он не работал». Кэтрин кивнула. «Наверное, батареи разрядились». «А в фотоаппарате? Там же должны сохраняться последние фотографии, верно?» Неожиданно заинтересовалась блондинка. «Мы сможем их увидеть, если вставим новые аккумуляторы?» Кэтрин пожала плечами. «Можно подключить зарядное устройство. Тогда аппарат быстро зарядится. А фотографии? Они должны быть там, если их, конечно, никто не стер». Последние фотографии Гэри. Руки Кэтрин снова затряслись. Блондинка кивнула. «Так и сделаем. Мне очень любопытно взглянуть, что там наснимал твой муж. Да и девочкам, я думаю, тоже интересно». Не переставая целиться в Кэтрин, она слегка отступила в сторону. «Бери рюкзак и фотик, и топай в кухню. Пока батареи заряжаются, ты расскажешь нам, кто ты такая и как ты узнала, что вещи твоего мужа находятся в этом доме». «Я даже не знаю, с чего начать», — — сказала Кэтрин, когда все четверо уселись за кухонный стол, и блондинка велела старшей девочке сварить всем кофе. При этом она продолжала целиться в Кэтрин, отчего той казалось, будто она попала внутрь старого артхаусного фильма, который они с Гэри видели много лет назад, еще когда учились в колледже. «Интересно, как можно спокойно пить кофе, когда в тебя целятся?» «Сахар или сливки?» — вежливо спросила Рути. И Кэтрин снова ощутила абсурдность ситуации. «Начинай с самого начала», — велела блондинка. «Хорошо». Кэтрин глубоко вздохнула, стараясь не думать о револьвере, направленном в ее грудь. Она рассказала, как Гэри погиб в автокатастрофе и как она получила его последний счет, который и привел ее в Уэст-Холл. «Вы действительно переехали в Уэст-Холл только потому, что это было последнее место, которое ваш муж посетил перед смертью?» — спросила Рути, недоверчиво глядя на нее. Она, впрочем, сразу смутилась и поспешила объясниться. «Я почему спрашиваю? В наш городок мало кто приезжает. Жить, я имею в виду. По правде говоря, таких людей вообще нет. Я, во всяком случае, не знаю никого, кому бы хотелось...» «Не перебивай ее», — приказала блондинка, качнув револьвером в сторону Рути. «А ты продолжай. И смотри, не пропускай ничего, ни одной мелочи. Кто знает, может быть, тебе известно что-то важное». Кэтрин рассказала, как нашла в вещах мужа гостей с другой стороны, как Лулу узнала Гэри по фотографии и припомнила, что он обедал в ее кафе с местной фермершей, которая продавала на рынке яйца. «Продавала яйца?» — на этот раз заговорила младшая девочка, имени которой Кэтрин пока не знала. «Это, наверное, наша мама!» Кэтрин кивнула. «Значит, она не ошиблась, и эти девочки были дочерьми яичной королевы». «Но где же она сама? Что связывало ее с Гэри?» «Скорее всего», — подтвердила Кэтрин. «Правда, Лулу не знала ее имени. Она вообще ничего о ней не знала, кроме того, что эта женщина каждую субботу торгует яйцами на фермерском рынке. Утром я сама отправилась на рынок, но вашей мамы там не было. Другие продавцы, которых я пыталась расспрашивать, тоже ничего о ней не знали, кроме того, что ее зовут Элис. Тогда я поехала домой и случайно обнаружила снимок вашего дома в фотоальбоме, который купила в книжном магазине. Вы, наверное, имеете в виду книгу, которую выпустило местное историческое общество?» Снова вмешалась Рути. «Мама ужасно разозлилась, когда узнала, что этот снимок будет опубликован. Она даже пыталась заставить историческое общество исключить его из проекта, но опоздала. Книгу уже напечатали тиражом несколько сот экземпляров. На снимке я увидела вашу маму. Вы втроем работали в огороде. Она показалась мне похожей на женщину, которую описывала Лулу. Во всяком случае, у нее была такая же коса. Вот почему я решила сама приехать сюда и проверить, действительно ли ваша мама встречалась с моим мужем в последний день. Машину я оставила на шоссе, а к дому пришла пешком. Я не хотела подглядывать, но так получилось, что сначала я заглянула в окно и увидела эту Ле... «Эту женщину, которая грозила вам оружием», — сказала Кэтрин, окидывая блондинку неприязненным взглядом. «Я решила, что должна действовать». Блондинка зло рассмеялась. «Вы отлично справились, мисс, не знаю, как вас по имени», — проговорила она насмешливо. Что касалось обеих сестер, то они не произнесли ни слова, только смотрели на нее, и в их лицах Кэтрин почудились разочарование и упрек. «Как же так?» — словно хотели они сказать. «Вы были нашей последней надеждой. Неужели вы не могли действовать умнее?» «Но зачем нашей маме понадобилось встречаться с вашим мужем в кафе?» — спросила, наконец, Рути, потирая глаза, под которыми залегли темные круги. «И как у мамы оказался его рюкзак? Все это как-то непонятно». «С этим рюкзаком Гэри уехал из дома в тот день, когда он разбился», — ответила Кэтрин. «Впоследствии я осматривала его машину. Полиция велела мне забрать личные вещи Гэри, но рюкзака там не было. Ни полицейский, ни санитары скорой помощи, которых я расспрашивала, тоже его не видели. Получается, что Гэри сам отдал рюкзак вашей маме. Но зачем? Это мне тоже хотелось бы узнать. Последовала долгая пауза. Ни Кэтрин, ни девочки не прикоснулись к кофе, который успел остыть, и только блондинка, успевшая осушить свою чашку, потребовала еще. Рути налила ей полчашки, все, что оставалось в кофемашине, и снова вернулась на свое место за столом. Ее сестра не шевелилась и только продолжала прижимать к груди завернутую в одеяло куклу. «Значит, в фотоаппарате должны храниться последние фотографии, которые сделал твой муж», — проговорила, наконец, блондинка. «Да», — подтвердила Кэтрин, — «они хранятся на карте памяти, если только их никто не стер». «Что ж, давайте на них взглянем», — решила женщина. «Батареи, наверное, уже зарядились». «А вам-то какая разница?» — удивилась Кэтрин. «Или вы знаете, что может быть на этих фотографиях?» «Я не знаю, что на них может быть», — отрезала та. «Но надеюсь, что эти фото подскажут нам, куда могла отправиться Элис Уошберн и что она сделала с бумагами». «С какими еще бумагами?» «Кэндис считает, что наша мама нашла недостающие страницы из дневника Сары Харрисон Ши», — пояснила Рути. «Она утверждает, что на них записаны подробные инструкции, как вернуть умершего в мир живых». Кэтрин слегка пожала плечами и, отсоединив аккумуляторы от зарядного устройства, вставила их в гнездо фотоаппарата. Пока она разбиралась с меню и вызывала на экран с тыльной стороны Никона сделанные Гэри снимки, Кэндис, Рути и ее сестра слегка подались вперед, чтобы лучше видеть. «Нам повезло», — объявила наконец Кэтрин. «Фотографии целы, их никто не стер». Нажимая кнопку со стрелкой, Кэтрин быстро пролистала старые фото, где она была снята на мотоцикле Гэри. Эти снимки он сделал за 2 недели до гибели, когда они вместе ездили на выходные в Адирандакские горы. Тогда на ней были джинсы и кожаная куртка, волосы убраны в конский хвост, на губах счастливая улыбка. Она действительно была почти счастлива, когда, держась за рукоятки мотоциклетного руля и глядя в объектив фотоаппарата, делала вид, будто мчит на огромной скорости, распевая песню «Рожденная жить на воле». В конце концов, Гэри даже рассмеялся и сказал: «Будь осторожнее, ты же знаешь, я неровно дышу к сексапильным байкершам». На паре снимков Кэтрин сидела перед домиком в горах, в котором они останавливались. Еще на одном стояла перед крошечной антикварной лавочкой, куда они заглянули на обратном пути. Именно там Гэри купил целую коробку старых фотографий, писем, пожелтевших бумаг и необычное костяное колечко, которое он ей подарил и которое стоило целых $7. «Попробуем начать сначала, ты не против?» «Антиквариат и винтаж» было написано на вывеске над входом. Потом она перешла к более поздним снимкам и сразу увидела, что они какие-то необычные. На экране были видны слегка размытые фотографии каких-то страниц, исписанных мелким аккуратным почерком. «А это еще что такое?» — спросила Кэтрин, никому в особенности не обращаясь. Рути, которая успела подняться со своего места и встать рядом с ней, прищурилась. «Похоже на страничку из дневника», — сказала она. «Смотрите, вот дата, 1 января 1908 года». Кэтрин нажала еще несколько кнопок, увеличивая изображение, и сумела прочитать несколько первых строк прямо под датой. «Портал — это двери, которые соединяют наш мир и мир духов. Такие двери есть и здесь, в Уэст-Холле». «Ох ты, Господи!» — ахнула у нее над ухом Рути. «Похоже, это и есть потерянные страницы из дневника Сары». Кэтрин переключилась на следующий снимок. «Здесь какая-то карта», — проговорила она. В самом деле, на грубо нарисованной карте были изображены дом, амбар, поля и тропинка, которая вела сквозь лес на вершину холма, к чертовым пальцам. Рядом с пятью камнями-обелисками было что-то написано, но так мелко, что даже при сильном увеличении они не смогли ничего разобрать. Нижнюю половину листа с картой занимал еще один рисунок. Какие-то круги, закорючки, прямые линии, сплетавшиеся в затейливый орнамент. Кэтрин, они почему-то напоминали каналы, но, быть может, это были дороги? Здесь тоже были какие-то надписи и комментарии, но прочесть их также было невозможно. «Дай-ка мне взглянуть», — Кэндис выхватила у нее фотоаппарат. «Это же карта, на которой обозначен путь к порталу. Я абсолютно в этом уверена. Ты не можешь сделать изображение покрупнее, чтобы можно было разобрать, что тут написано?» Кэтрин покачала головой. «Это максимальное увеличение, какое дает фотоаппарат. Но на компьютере можно увеличить еще больше и даже сделать распечатки». «У нас нет компьютера», — подала голос Фаун. «Мама в них не верит». «Ну, разумеется, не верит», — пробормотала Кэндис и прищурилась. «Я не все разбираю, но, похоже, портал находится рядом с чертовыми пальцами. Но что это за рисунок здесь внизу? Может, увеличенный фрагмент последнего участка пути?» — предположила Рути. «Рисунок, который уточняет местонахождение этого вашего портала». «Ладно, потом разберемся», — буркнула Кэндис. «Что там еще есть на фотографиях?» Кэтрин, не отвечая, показала ей на кнопку со стрелкой, служившую для пролистывания хранящихся в памяти снимков. «Похоже, здесь действительно продолжение дневника», — проговорила Кэндис, быстро просматривая одно фото за другим. «А вот здесь, смотрите, похоже на факсимиле письма тети, в котором она описывала, как можно разбудить спящего». «Хотела бы я только знать, где ваш Гэри все это нашел». «Дайте-ка на минуточку». Забрав у Кэндис фотоаппарат, Кэтрин еще раз просмотрела последние фотографии. На некоторых снимках, помимо страниц дневника, виднелся угол черной жестяной коробочки, из которой торчало несколько ферротипов. «Недели за две до своей гибели», — медленно начала она, «Гэри купил коробку старых фотографий в одной антикварной лавочке. Сейчас я даже не помню, как назывался этот поселок, знаю только, что это было недалеко от Адирондакских гор. Гэри очень любил возиться со старыми фотографиями, восстанавливать их, рассматривать. Это было его хобби. Должно быть, эти странички случайно оказались среди снимков, которые он тогда приобрел». «И вы ни разу не видели их раньше?» — спросила Рути. «Ваш муж вам ничего не говорил?» «Нет». Кэтрин почувствовала, как от внезапной догадки у нее начала кружиться голова. «Он ничего не говорил, но после того, как мы съездили на отдых в Адирондакские горы и купили эти фото, он начал вести себя странно. Ну, так, словно он что-то от меня скрывал. Гэри часто куда-то уезжал, а потом говорил, что он, мол, был там-то и там-то, хотя на самом деле...» «Постойте!» — воскликнула она, слегка приподнимаясь на стуле. «Я, кажется, поняла, в чем дело. У нас был сын, Остин. Он умер 2 года назад, когда ему было всего 6. Ее руки затряслись, и она крепче сжала фотоаппарат, чтобы не уронить. Сейчас Кэтрин отчетливо вспомнила, как однажды ночью, когда она в очередной раз расплакалась, вспоминая Остина, Гэри крепко обнял ее и прошептал: «Я мог бы сделать все, что угодно, чтобы его вернуть. Я мог бы продать собственную душу, заключить сделку с самим дьяволом. Все, что угодно, лишь бы вернуть нашего мальчика. Но мир, к сожалению, устроен иначе. Подобный шанс не выпадает никому и никогда». Но что, если Гэри ошибался? Кэтрин хорошо знала мужа и могла представить, как он мог поступить, обнаружив среди старых фото листки из дневника Сары. Сначала Гэри, несомненно, решил, что это чушь и бред, но потом, когда прочел бумаги внимательнее и выяснил, кто такая Сара Харрисон Ши, вот тогда он начал сомневаться. Скорее всего, именно это в конце концов и привело его в Вермонт. Нет, это была вовсе не уверенность в том, что спящего можно разбудить. Это была надежда. Безумная надежда, что может быть, только может быть, что-то из прочитанного может оказаться правдой, и способ вернуть Остина все-таки существует. И действительно, на самых последних фотографиях, сохранившихся на карте памяти, Кэтрин увидела и уже знакомую ей ферму, и амбар, и заросшие поля, и лес, и несколько сделанных с близкого расстояния снимков, петляющие между деревьями тропы, и старые скрюченные яблони на склоне холма, и, наконец, пять зловещих черных камней, упиравшихся прямо в небо. «Он здесь был», — уверенно сказала Рути, продолжавшая рассматривать снимки через ее плечо. «Эти пять камней и есть чертовы пальцы. Они находятся на холме за нашим домом». Кэтрин не собиралась спорить. Теперь и она знала. Да, Гэри побывал здесь за несколько часов до гибели, чтобы заснять дорогу, ведущую к чертовым пальцам. К порталу. «Ну-ка, постой, вернись-ка на несколько снимков назад», — приказала Кэндейс. Кэтрин подчинилась. «Вот», — сказала Кэндейс, ткнув пальцем в экран. «На что, по-твоему, это похоже?» Кэтрин всмотрелась в фотографию одного из пяти обелисков. Судя по всему, Гэри снимал его, когда небо уже заволокло облаками, света не хватало, поэтому разобрать, что же увидела на фото Кэндейс, было довольно трудно. «Кажется, здесь внизу что-то есть», — сказала Рути, показывая на темное пятно в форме неправильного прямоугольника, находившегося у самого подножия скалы, намного левее середины. «Похоже на лаз», — согласилась Кэндейс. «Может, это вход в какую-то пещеру? Помните рисунок в нижней части карты? Это может быть план подземных ходов и тоннелей. Но там нет никакой пещеры», — возразила Рути, в свою очередь наклоняясь к экрану. «Я, во всяком случае, ни о чем таком не слышала». Следующие четыре снимка оказались очень темными и размытыми. «Почему здесь ничего не видно? Неужели он спускался в пещеру?» — воскликнула Кэндейс. «Не знаю», — Кэтрин пожала плечами. «Как я уже сказала, если бы здесь был компьютер, я могла бы попытаться осветлить фото, а так...» «Обойдемся без компьютера», — внезапно сказала Кэндейс, обводя остальных взглядом лихорадочно заблестевших глаз. «Думаю, мне не надо объяснять, каким будет наш следующий шаг». Кэтрин и девочки вопросительно уставились на нее. Револьвер был по-прежнему у Кэндейс в руках, но сейчас она держала его стволом вниз. «Мы все отправимся в лес», — торжественно объявила Кэндейс. «И если там есть пещера, потайная дверь или что-то в этом роде, мы ее найдем. Кто знает, может быть, ваша мать скрывается именно там, а если нет, мы почти наверняка отыщем следы, которые подскажут нам, где она может быть. И когда мы ее найдем, я практически уверена, что мы найдем и бумаги Сары. В этом случае каждый из нас получит то, что хотел. Я получу недостающие страницы из дневника, вы вернете себе мать, а Кэтрин узнает, что делал Уэст Холли и ее Гэри». «Мне кажется, это не очень разумная идея», — начала было Рути, но Кэндейс ее перебила. «У тебя нет выбора», — сказала она, взмахнув револьвером. «Мы идем все». «Но моя сестра простужена», — не сдавалась Рути. «У нее сейчас высокая температура». Кэндейс посмотрела на Фаун. «А по-моему, с ней все в порядке. Во всяком случае, больной она не выглядит. Ты ведь хорошо себя чувствуешь, правда, Фаун? Хочешь пойти с нами в лес, чтобы поскорее увидеть маму?» Фаун с воодушевлением кивнула. «Вот видишь», — Кэндейс с торжеством посмотрела на Рути. «Мы пойдем все, здесь никто не останется». Кэтрин подумала, что Кэндейс права, ответы на все вопросы, которые они искали, вполне могли оказаться спрятаны под гранитными обелисками, в пещерах и подземных ходах, в которых побывал Гэри. Машинально она снова стала прокручивать на экране фотоаппарата последние снимки. Ничего, сплошная муть и темнота. «Ну, что стоим?» — рявкнула Кэндис и еще раз взмахнула револьвером, напоминая, кто хозяин положения. «Живо одеваться! Теплые куртки, теплые ботинки, фонарики. Возможно, нам понадобится веревка. В амбаре я видела снегоступы и лыжи. Их тоже возьмем, поскольку снег в лесу очень глубокий. Давайте, шевелитесь. Только не забывайте, вы должны держаться так, чтобы я вас всех видела. Сюрпризы мне не нужны. Я застрелю любого, кто попытается сбежать. Это ясно?» Кэтрин как раз добралась до последней фотографии, когда Рути внезапно ткнула в экран пальцем. «Вот тут что-то есть!» Как и остальные, этот снимок был мутным, темным, расплывчатым, но Кэтрин сразу поняла, что он был сделан снаружи. В самом центре виднелся все тот же лаз под скалой, но на этот раз на снимке было что-то еще. Что-то или кто-то. Маленькая фигурка, скорчившаяся на голой земле у самой пещеры. «Это еще что за хрень?» — проговорила Кэндис, которая тоже наклонилась посмотреть. Фигурка тоже была расплывчатой и неясной, но Кэтрин почти не сомневалась, что это... «Мне кажется, что это маленькая девочка», — сказала Рути.